Строки. Глава 9. Я много раз думал о том, что могу умереть в Форсайте. Честно говоря, в самый первый раз, когда я брел по каким-то метротуннелям, поскальзываясь на рельсах под водную капель и странные хлюпающие звуки за спиной, до сих пор не знаю, шел следом кто-то или нет. Я даже надеялся, что меня кто-нибудь сейчас убьет. Я ведь не знал тогда про Форсайта. Какие-то слухи уже ходили, но невнятные и странные. На них почти никто не реагировал. Происходящее я принял за странный сон, из которого никак не могу вырваться. Нет, конечно, в снах никогда не бывает такой реалистичности. Не натирают ноги рваные мокрые носки, не подвертывается раз за разом травмированная нога, не воняет мокрой землей и какой-то шерстяной падалью, не садится постепенно батарейка фонарики. Но я ведь тогда не мог управлять своим телом. Чувствовал себя зрителем поневоле, запертым в каком-то странном мужике, бредущем во тьме. И этот сон надоел мне настолько, что я искренне желал самому себе смерти. Обвалившегося на голову камня, выскочившего из темноты монстра, внезапной пули, но ничего не случилось. В следующий раз я уже знал, что у меня Форсайт. После некоторых попыток смог контролировать тело, даже не задаваясь вопросом, на каком автопилоте двигался раньше, но был предельно осторожен. Понимал, что это не сон. Сделал пару глупостей, к примеру, долго всматривался в лужицу, пытаясь разглядеть себя в отражении. Но исполинского волка в тот раз не появилось. Как известно, Бог хранит дураков. Я уже свыкся с мыслью, что это тело мое собственное, только в будущем, и старался его беречь. Почему-то смерть в Форсайте пугала меня даже сильнее, чем смерть в реальной жизни. Тут умрешь, и все, бояться больше нечего, думать не о чем. А если умрешь в Форсайте, точно знать обстоятельства своей смерти и то, что она неизбежна, да ну нафиг. Самые опасные моменты в Форсайте у меня были связаны с варгами. С тем, который разодрал девчонку на рынке, и с тем, что неизбежно сожрал бы меня, не вмешайся, Миша. Ну и девочка Нюра, разумеется. Если бы она ухитрилась пролезть в квартиру, это было бы пострашнее варга. Но опускающееся небо и близящиеся летучие твари пугали больше гигантских волков и девочек-змей. Миша тщательно запер дверь. На мой взгляд, та была покрепче, чем стены павильона. Хорошая стальная дверь с серьезными замками и мощной задвижкой, перекладиной изнутри. Постучал пальцем по закрывающим окна деревянным щитам. Сказал: «За фанеркой решетка и приварены стальные листы. Видимо, тот, кто до меня тут жил, сделал. Я варить не умею». «А куда он делся?» — заинтересовалась Лена. Миша пожал плечами. Продолжил: «Наружные стены сайдингом обшиты. Но они хорошие, кирпичные. В соседних магазинах из гипсокартона. Но с той стороны тоже приварены решетки. Как попало, видимо, отовсюду стащили. Но решетки крепкие». «Потолок бетонный, вижу», — кивнула Лена. «Довольно надежно. Жаль, ничего снаружи не видно». «Ну, почему не видно?» Миша подошел к стене, продемонстрировал торчащий из нее USB-кабель. Воткнул его в лежащий на полке пауэрбанк. «Там камера, маленькая. Питание отсюда, сигнал по Wi-Fi. Смотри через телефон». «Я подключу свою банку к розетке», — оживилась Саша и даже потянулась к рюкзаку. «Не получится. Электричество только в патроне». Миша указал на лампочку. «У меня есть переходник с розеткой, но его надо вместо лампочки вкручивать. Либо свет, либо банки заряжать». «Тогда потом», — согласилась Саша. «Не люблю темноту». Миша тем временем достал свой смартфон, вывел картинку и показал нам. Изображение было маленьким, но четким. «Посветлело», — обрадовалась Саша. «Камера усиливает», — разочаровал ее Миша. «Нет, тучи опускаются». «Никита, у вас какое оружие?» — спросила меня Саша. «Никакого». Она нахмурилась. «Есть вал», — успокоил я ее. «Даже два. И патроны. Из тайника Григоряна достали. А так мой ходит с ножиком». Саша покачала головой с таким видом, будто я сообщил, что хожу без штанов. Пробормотала: «Странный вы, Никита». Ко мне она упорно обращалась на «вы», как и в нашем времени. «Да, мы все такие», — согласился я. Заглянул в смартфон к Мише. Камера и впрямь вытягивала свет, но было понятно, что тучи уже метрах в 30 над землей. Верхние этажи домов погрузились в темно-серую вату. Красного свечения в тучах совсем не осталось, зато черные тени мелькали, будто голодные рыбки в аквариуме. «Мне это не нравится», — сказал Миша. «Никита, помогай!» Он отложил пулемет, смартфон отдал Лене. И мы, не обсуждая, не сговариваясь, начали сдвигать стеллажи, прикрывая ими стену с окнами и дверь. «Если пробьют решетки и железо, то эти шкафчики не помогут», — заметила Саша. Уточнять, кто именно пробьет, не требовалось. «Зато баррикада», — спокойно сказала Лена. «Стрелять нам не помешают. Саша, ты бы взяла автомат». Саша вздохнула, но бережно положила винтовку на кровать и потянула к себе один вал. Второй взял я. «Леночка, ты осторожнее, если что». Как-то туманно сказала Саша. «Вообще не собираюсь». Так же уклончиво ответила Лена и похлопала по своему автомату. У нее был обычный АК-19. Впрочем, от добра добра не ищет. «Чай поставить?» – спросил Миша. «Есть газовая плитка». «А вентиляция?» «Тоже есть». Он кивнул под потолок на забранное решеткой отверстие, где застыли лопасти вентилятора. «Не стоит, Миша, мы тут быстро надышим. Надо будет, я так вскипячу». Я подошел к ней, наклонился, обнял. От Лены, как ни странно, пахло шампунем. От кресла старой кожи и машинным маслом, будто от дорогого автомобиля. Впрочем, для нее эта колымага дороже любой машины. «Совсем уж темно», – пожаловалась Лена. На экране мобильника и впрямь сгустилась черная муть, в которой едва-едва угадывались какие-то тени. «Ночного режима нет?» – спросил я. Но Миша даже не успел ответить. На экране вдруг проступило лицо. Самое обычное человеческое лицо. Безусое, молодое. Во тьме кажущееся неестественно снежно-белым. Изображение дрогнуло и заколебалось. Одновременно провод, тянущийся к пауэрбанку, дернулся и стал уходить в стену. Аккумулятор уперся в кирпич, заелозил. Потом что-то тренькнуло. И он, отскочив, упал на пол. Из серой коробочки торчал штекер с обрывками проводков. Сигнал на экране пропал. «Они умные», — сказала Лена. Она даже не вздрогнула и не вскрикнула. Зато я отшатнулся от телефона, когда появилось лицо. «Понимают, что такое камера». «Да кто они такие?» — выкрикнул Миша. Мне не понравились нотки паники, промелькнувшие в голосе. «Летающие твари. Дядька их стражами называет». Лена отложила бесполезный телефон. «Никто их вблизи не видел». «Или видел, но уже не расскажет», — мрачно сказал Миша. Пулемет висел у него на шее. Он держал его на изготовку, будто лихой командос из боевика. «Ну пусть попробуют сунуться». На крыше стукнуло. Громко. Вряд ли такой звук могли оставить босые ноги. В дом загрохотало. Будто в разнобой били палками и отплясывали в тяжелых ботинках. «Летающие существа должны быть легкими», — сказал Миша. У него по лицу пошли красные пятна. «Они не могут быть тяжелыми». Я подумал, что существа размером с человека и с размахом крыльев в 3-4 метра вообще не могут летать. Тем более часами не спускаясь вниз, помахивая крыльями лениво, будто приличия ради. Но говорить вслух не стал. Миша это и сам понимал. Он умный мальчик. Дверь вздрогнула. Ее несколько раз рванули наружу, потом принялись долбить внутрь. Дверь восприняла это как-то спокойно. Подрагивала, но держалась крепко. «Как в кошмарном сне», – прокомментировала Саша. «Они ведь точно к нам пришли». Грохот на крыше прекратился. Через несколько мгновений дверь перестали дергать. Если бы я страдал оптимизмом, то решил бы, что небесные взломщики сдались и отступили. Но в Форсайте нет поводов для оптимизма. Несколько минут мы простояли, сжимая оружие. Вокруг царила тишина. Потом мы услышали голос. Человеческий, отчаянный. Срывающийся на виск. Кажется, женский и немолодой. «Пустите! Пустите! Я не смотрела в зеркала! Я не смотрела в зеркала! Пустите!» Голос приближался. То срывался на виск, то переходил в невнятное бормотание, то начинал выкрикивать свое «пустите!» «Ах, вы ж суки!» – прошептала Лена. Крутанула колеса, развернув ко мне коляску. Я смотрел на нее и не знал, что сказать. «Нет!» Лена помотала головой. «Нет, мы не выйдем. Мы же не выйдем, ребята!» Голос теперь раздавался у самой двери. Потом резко стих, будто кричавший зажали рот. А потом в дверь постучали. Вежливо и негромко. Словно одним пальцем. Тук-тук-тук. Пауза. Тук-тук-тук. «Убирайтесь, мы не станем выходить!» — крикнула Лена. Снова короткая пауза. Потом женщина снова закричала. Истошно, пронзительно. Крик удалялся. А потом очень быстро стал нарастать. И рядом с дверью что-то тяжело и влажно упало. Крик прекратился. Лена закрыла рот руками. По лицу у нее текли слезы. «Она бы к нам не вышла», — жестко сказала Сашка. «Лена, она бы не вышла, и мы не должны». Миша стоял. Пулемет в его руках подрагивал. Но он молчал. Потом вдалеке снова раздался крик. Тоненький, будто кричала девчонка. «Суки!» — прошептал Миша. Повернулся ко мне. «Никита, они Нюру тащат! Ее голос!» «Нюра — это та, что чуть не съела Никиту?» — уточнила Сашка. «Она ночью не в себе!» — ответил Миша. Умоляюще посмотрел на меня. «Никита!» Я думал. Молчал и думал. Миша вдруг молча отстегнул от пулемета здоровенный круглый магазин. Перегнулся через прилавок, достал оттуда какую-то явно тяжелую коробку в грязном бежевом подсумке и стал закреплять ее вместо магазина. На тренировке такой штуки я не видел, но это явно была какая-то разновидность магазина, только вмещала раза в два или три больше патронов. Я сглотнул вставший в горле комок, попытался сосредоточиться. Летающие твари пришли за нами, тут никаких сомнений не было. Что именно вызвало их ярость? Наша экспедиция к краю купола или то, что вместе сошлись четыре форсайтника, не так важно. Зато мы узнали поразительные вещи. Стражи умеют управлять облачным покровом, опускать его до самой земли. Стражи спешат, значит, тьма пришла ненадолго. Облака снова поднимутся, а твари не могут отдаляться от них. Стражи понимают, что такое видеокамера, умеют стучать в двери, разбираются в человеческой психологии и давят на нашу жалость безвинным людям. «Михаил их расстреливал из пулемета», — сказал я. «Они вроде как дохли». «Их там десятки». Лена нахмурилась. «Нельзя выходить». «Послушайте». Я посмотрел на нее, потом на Сашку. «Девчонки, если бы все было так просто, вы же понимаете, стражи — разумные существа, и они контролируют облака. Девчонки, мы наткнулись на тех, кто правит этим миром». Сашка хмыкнула, но спорить не стала. Тонкий голос прозвучал ближе. Нюра не кричала ничего членораздельного, только взвизгивала, будто перепуганная маленькая девочка. «Я выйду. Я ведь оживаю. Выскочу и постараюсь их расстрелять. А вы закройте дверь. Если отобьюсь, позову, чтобы открыли». «Ну нафиг», — произнесла Сашка. Я вдруг заметил, что у нее во рту сигарета, в руках зажигалка. Она щелкает ей, глубоко затягивается. «Никита дело говорит, эти твари важны. Надо замочить пару и посмотреть, что они такое. Рассказать твоему дядьке, что узнаем». Глянув на Лену, она сделала еще затяжку, выплюнула и растоптала сигарету. Решила. «Пойду с Мишей. А вы держите оборону, следите, что будет». «Без меня точно не справитесь», — сказала Лена и подкатилась к двери. Миша еще раз посмотрел на меня. Я перехватил автомат поудобнее. Вал вдруг показался каким-то неуклюжим, дурацким, игрушечным. Почему я хожу в мире после без оружия? «Открывай», — сказал я Мише. Он повернул ключ, снял засов. Взял свою дурынду на изготовку, будто герой древнего кинобоевика. И ударом ноги распахнул дверь. Нет, все-таки там было не беспросветно темно. Глубочайший сумрак. Какой-то призрачный красный свет все-таки струился с неба, наполняя туманный воздух. Впрочем, большей частью свет заслоняли роящиеся над нами стражи. Туман сам по себе вызывает жуть. В тумане таятся все наши страхи. Осевшее на землю облако превратилось в густой, но какой-то неводянистый туман. Во что-то напоминающее смог от пожарища, но без запаха дыма. Темная, серо-красная муть с парящими над головой силуэтами, с окружившими магазинчик высокими фигурами. Стражи со сложенными за спиной крыльями напоминали голых худощавых людей. Кстати, среди них явно были мужчины и женщины. Нагота стражей почему-то выглядела особенно смешно и противно. У самой двери лежала женщина, грузная, с нелепо вывернутыми ногами и разбитой головой, в луже крови, кажущейся совсем черной. Дергающуюся, вырывающуюся Нюру держали, растянув за руки, два стража. Очень легко удерживали, играючи. «Отпустите ее!» — крикнул Миша. Сделал шаг за порог. Следом вышла Сашка. Выкатилась на кресле Лена. Я попытался ее опередить, но не смог. И вышел последним. Стражи молчали. А потом вдруг выпустили Нюру. Та сделала пару шагов к нам, упала на колени, застыла, всхлипывая. «Мы вам не враги!» – звонко воскликнула Лена. «Если что-то нарушили, то извините! Не повторится! Разойдемся миром!» Секунду царила тишина. Потом по рядам стражей прошел шорох, шепоток. Его подхватили парящие над нами твари. Кто-то кашляще захохотал на крыше магазина. И по всем существам волнами покатился этот странный, искусственный, будто сымитированный смех. Я хотел сказать Мише, что они не отпустят ни девчонку, ни нас, но не успел. Он все понял сам. Крутанулся, очень быстро, одновременно поднимая ствол пулемета, и выпустил длинную очередь по крыше над нашими головами. Там взвыли, заорали, нечеловечески, но с явной болью. Они уязвимы. Их можно ранить и убить. Я начал стрелять вправо, рассчитывая больше отпугнуть, чем сразить. Ствол вала сразу повело вверх. Я дал слишком длинную очередь, но кого-то зацепило. Да и в небе, судя по воплям, кому-то досталось. Я повел ствол назад, садил несколько пуль в фигуру, которая будто переломилась пополам и рухнула. Почему я так плохо подготовлен к этому миру? Да как же я тут выживал? Сашка стреляла в тех, что были слева. Миша бил из пулемета вверх. Там все кипело и бурлило. Раздавались вопли ярости и боли. Мне показалось, что на голову что-то капнуло. Почему не стреляет Лена? Она сидела на кресле, чуть подавшись вперед, но даже не пробуя взять лежащий на коленях автомат, будто чего-то ждала или готовилась. С моего фланга все, как ни странно, оставалось нормально. Я точно застрелил одного и нескольких ранил, по сравнению с тем огневым валом, что устроили Миша и Сашка. Слабое звено в обороне. Но почему-то ко мне стражи не приближались. Боялись? Чего? Сашка перестала стрелять, меняя магазин. Тени с ее стороны рванулись на нас. Пошли вперед и те, что были перед нами. Нюра быстро-быстро поползла в нашу сторону, стараясь уйти от них. В этот миг Лена подняла руку. Сквозь темный туман с гулом прошло какое-то светлое марево. Нюра мгновенно прижалась к грязному асфальту, распласталась, а идущие за ней стражи издали какой-то сдавленный вой и повалились. Туман над ними стал гуще. В нос ударила волна горячего соленого пара. Я вдруг понял, что Лена в мире после может подогреть не только чашку кофе. Сашка наконец-то вставила новый магазин. Автомат выпустил короткую очередь. И тут на нее навалились. Я увидел во тьме лица, совсем человеческие, но будто лишенные эмоций, очень спокойные. С хлопками распахнулись крылья, и вскрикнувшую девушку стремительно утащила вверх. «Сашка!» – закричала Лена пронзительно. Повела рукой вверх, будто целясь во тьму. И тут же бессильно уронил руку. Миша зарычал, тоже вскинул хвлар и тоже не нажал на спуск. В кипящей мгле над головой уже было не различить, где Сашка, а где утащившие ее стражи. Мной вдруг овладела какая-то ледяная, спокойная ярость. Я понял, что выйти было ошибкой. Что нас сомнут, разорвут на части, утащат в небо и сбросят на камни. Мы, конечно, проснемся, расскажем все Григоряну, напишем отчеты, будем жрать капсулы, но уже никогда не вернемся в Форсайт. И мы станем просто ждать события, понимая, что потеряем память и станем тупо выживать на руинах человечества. «Сдохните, твари!» – закричал я. У меня даже уши заложило от собственного вопля. Наступила полная тишина. Потом я понял, что в этой тишине тяжело дышит Миша, скулит ползущая к нам Нюра и всхлипывает Лена. Затем стражи стали падать. Вначале те, которые стояли вокруг. За ними посыпались стражи, парившие в небесах. Хлопали безвольные крылья, смачно шлепались о крыши и асфальт тела. Один из стражей упал между мной и Мишей. В нем что-то хрустнуло. Но Миша, не раздумывая, еще несколько раз ударил его тяжелым ботинком по шее. Облако вдруг стремительно стало подниматься, будто убегая в панике. Посветлело. Я увидел опускающуюся с небес Сашку. Она не падала, а будто левитировала или приземлялась на невидимом парашюте. Сашка даже не выпустила автомат, держала его над головой и довольно ловко балансировала, чтобы коснуться земли ногами. То ли ей повезло, то ли у нее был большой опыт. Она опустилась рядом с Ленкой, схватила ее за руку, а сама уставилась на меня. Я молчал. Ну ни хрена себе способность. Очень сдержанно сказала Сашка. Никита, вы реально не знали? Что? Тупо спросил я. Ну, может быть, то, что вы умеете убивать словом? Сашка нервно рассмеялась. Облака уже поднялись на обычную высоту. В них мелькнуло несколько крылатых силуэтов, но, похоже, стражи были заняты попыткой удалиться как можно дальше. «Рассчитать бы радиус поражения», — сказала Сашка мечтательно. «Избирательность, скорость восстановления». «Избирательность и сила! Имба!» — сказал Миша, глядя на меня в полном восхищении. «Никита, да мы тут всех нагнем!» Я неуверенно кивнул, огляделся. Сколько мертвых стражей вокруг? Десятки? Да как бы не сотни. И большую часть убил я. Кажется, стало понятно, почему я не таскал с собой даже хилого пистолета. Ко мне на четвереньках подползла Нюра. Я опасливо посмотрел на нее, но нет. Она не пыталась превратиться в змею. Из рваного красного платья торчали тощие девчоночьи ноги. Одна туфля слетела, носок сполз. Нюра цепко обхватила меня за колени и замерла. «Отойди от него!» С явной угрозой произнесла Лена. «Быстро отойди, девочка!» Нюра молча отпустила меня и все так же на четвереньках, очень ловко пятясь, отползла на метр. Замерла, упорно глядя на меня и игнорируя остальных. «Очень хочется проснуться», — сказала Лена. «Но давайте вначале передохнем и осмотрим хоть одну из этих тварей. А то Ниблы сожрут всех», — согласилась Сашка. Я посмотрел на нее и подумал, что же у них за приключения случались в мире после, если они так спокойно реагируют на произошедшее. Сказал. «Да, верно. Лена, чай вскипятишь?» «Пусть Миша на плитке греет», — ответила Лена. «У меня час с лишним перезарядка способности». Я поднял взгляд к небу. Увидел мелькнувшую в облаках тень. Километр, не меньше. Прошептал. «Умри». Тень замерла и закувыркалась вниз. Миша нервно рассмеялся и повторил. «Имба!» С большей частью собравшихся я не то что не общался раньше, но даже никогда не видел их. Скорее всего, приехали в центр специально пообщаться с нами. Я уже дважды с часовым интервалом, посиди и вспомни детали, написал, наговорил отчеты об этом форсайте. Потом мне принесли обед, в столовой не отпустили. Спросили даже, не хочу ли выпить бокал вина или рюмку коньяка. Я отказался. Теперь я сидел в кабинете Григоряна, а за столом, помимо самого Артура Давидовича, расположилось еще 10 человек. Трое в военной форме, еще трое в штатском, но с выправкой. Остальные, включая двух женщин, непонятно откуда. Все от 30 и старше возрастом. Имен никто не называл. «Попрошу долго Никиту не мучить», — сказал Григорян очень веско, без улыбки. «По одному вопросу, коллеги. У Зимних был тяжелейший форсайт. Информации много, но она уже подробно изложена. Вечером попросим сделать расширенный отчет». «Мы недолго», — сказал мужчина в генеральской форме. Он был лысый, кряжистый, очень суровый. «Один вопрос, Никита. Как бы вы оценили шансы победить стражей с одним лишь огнестрельным оружием?» «У нас шансов не было», — признался я. «Если бы человек 6-7 и пару таких пулеметов, как у Миши, и позицию повыгоднее. Иначе смяли бы». Генерал кивнул. Глянул на соседа, будто передавая слово. Тот был в чине подполковника. «Стражи понимали, что вы вооружены? Боялись оружия?» «Понимали. Опасались. Третий военный — майор». «Никита, сколько попаданий убивало стражей?» «От 1 до 5, смотря куда попадали». К моему удивлению, военные больше ничего не спрашивали, словно заранее договорились интересоваться лишь нашим оружием. «Вы догадывались, какова ваша особая способность?» «Это первый из штатских». «Нет». Я подумал и добавил. Но я удивлялся тому, что хожу без оружия. «Пробовали здесь повторить?» — спросил второй штатский, очень чисто выбритый, худощавый, как мне показалось, с искренним любопытством. «Нет». Я вздрогнул. «А могли бы? На животном, к примеру. Кошка со...» Он запнулся. «А, привезем барашка. Не получится, повар вам шашлык сделает». Подумав секунду, я сказал: «Привозите. Барана не жалко. Только я бы есть не рискнул. Вдруг они умирают от какого-то яда, который в них образуется». Штатский хмыкнул и кивнул. Кажется, с одобрением. Третий штатский был совсем молодым, но почему-то все настороженно ждали его вопрос, с которым он не торопился. «Никита», — он пожевал губами, — «вас шокировал тот факт, что вы убили сотню разумных человекообразных существ?» «Нет», — ответил я. Все молчали, и я понял, что придется дать еще какие-то объяснения. «Понимаете, это Форсайт. Там цена жизни невысока». Он кивнул, но я еще не закончил. «К тому же они напали на нас первыми и стали убивать ни в чем не повинных людей, чтобы заставить выйти. Мне кажется, тех, кто убивает невиновных, жалеть не стоит». Штатский кивнул. Теперь заговорила пожилая женщина. Волосы у нее были без седины, и выглядела она подтянуто, но морщины выдавали возраст. «Секцию проводил Михаил, ассистировали вы. Это был ваш выбор?» Я не сразу понял, что она имеет в виду. Потом до меня дошло. «Вы врач, да?» «Патологоанатом». Она кивнула. «Да, мой. Перекладывать на девчонок, ну, неправильно». Она чуть заметно улыбнулась. «Справились?» «Это Форсайт». Кажется, я ответил чуть резко. «Да, справился». «Еще раз перечислите основные отличия от людей». «Дарья Михайловна», — нахмурился Григорян. «Один вопрос». «Ничего», — сказал я. «Крылья. Дурацкие крылья, если честно. Кожаные, с перепонками вроде хрящей, к лопаткам крепились. Тонкие. Я понимаю, как они раскрывались и хлопали. А вот как на них можно летать, не пойму. Все остальное вроде как человеческое». «Все?» — с напором спросила женщина. «У вас есть какие-то данные, да?» — понял я. «Ну так скажите, что интересует». Она покачала головой. «Сердце, легкие, желудок, кишки всякие. Извините, я там отошел на минутку. Но Миша сказал, что желудок и кишечник пустые. В общем, будто они ничего не ели. Вообще. Еще волос на теле не было. Ни на лице, ни на... В общем, нигде, кроме головы. На вид все молодые, но, может, потому что без усов, бород, морщин. Лет 25, допустим». «Еще какие-то отличия?» «Ну...» Я вздохнул. Все-таки вспоминать было противно. «Один, когда упал, то разбил череп о камень. Мы посмотрели немного. Вроде мозги обычные. Под кожей мышцы. Обычные люди, только с крыльями и ничего не жравшие. Извините». «Не буду вас больше терзать», — пообещала женщина. «Жаль, что у вас не было нормального врача». «Дарья Михайловна, вы поговорите лучше с Мишей», — предложил Григорян. «Знаете, он весьма говорливый юноша». «Стражи не пытались с вами общаться?» — с жадным любопытством спросила вторая женщина, тоже в годах. «Какие-то слова, хотя бы отдельные, повторяющиеся звуки, вокализации?» «Звуки были», — мрачно сказал я. «Хохот. Ха-ха-ха-ха. И в дверь стучали. Вот и вся коммуникация. Визжали еще, вопили нечленораздельно, когда мы стрелять начали». Женщина покивала. Осталось двое незнакомцев. Один немолодой, бородатый, чуть неряшливый, явно неудобно себя чувствующий в деловом костюме. Другой помоложе, в очках, холеный. «Скажите, пожалуйста, Никита», — мягко спросил бородатый, — «было ли у вас ощущение, что стражи совершали свои действия не из злости, а из непонимания разницы между добром и злом?» Я покачал головой. «Как по мне, так они радовались, когда решили, что мы в их власти». «Они истинно различались по полу? Среди них были мужчины и женщины?» Я вздохнул. «Вы священник?» Он промолчал, только улыбнулся. «Там были мужики с членом и яйцами, и женщины с сиськами. Если вы хотите спросить, походили стражи на ангелов или нет, то нет. Никак не походили. Но и на чертей тоже. Просто люди с крыльями». Врач улыбнулась, генерал фыркнул, сдерживая смех. Ну и слава богу, сказал священник серьезно. Успокою наших теоретиков. Я глянул на последнего мужчину. Трое военных, трое из спецслужб. Причем один, похоже, психолог. Врач-патологоанатом. Еще, допустим, лингвист, священник. Кто последний? Чиновник, депутат? В общем, кто-то из власти. Как на ваш взгляд, Никита? Стражи кого-то из вас боялись? Спросил очкастый. Если да, то кого в большей мере? Мишу, понятно, побаивались, сказал я. Он здоровый и с пулеметом. Сашку меньше, хотя она такая опасная. Лена их пугала, хоть и на коляске. Я помолчал, вспоминая, и неожиданно для себя сказал. Меня они очень боялись. И не зря. Даже подойти так и не рискнули. Спасибо, я так и предполагал, кивнул мужчина. Вы очень четко все рассказали. Спасибо. Григорян встал, бросил. Я провожу Никиту и вернусь. Мы вышли, оставив всю комиссию, а как ее иначе назвать, сидеть за столом. В коридоре Григорян достал платок, вытер лоб. Потом извлек пачку сигарет и закурил, пока мы еще шли. «Все нормально?» – спросил я. «Вы молодцы», – сказал он. «Все хорошо. У вас все хорошо». «Что случилось?» Он вздохнул, глянул на меня. Мы остановились. «Осенним не повезло». Я ждал. «Они тоже встретились», – сказал Григорян. «Мальчишки, ну, Виктор, Роман, Евгений, они братья. Они вместе были с самого начала. Мы планировали их встречу с Алевтиной на следующий форсайт. Они сошлись раньше». «И?» – тихо спросил я. «Алевтина, возможно, жива», – осторожно произнес Григорян. «Романа точно убили. Виктора и Евгения очень вероятно». «А тут?» – растерялся я. «Тут живы». Григорян пожал плечами. «Тут-то чего им помирать? С ними работают психологи. Завтра к утру узнаем, что с ними случилось в Форсайте. Хорошо, что вы отбились, хорошо, что ты оказался такой способный». «А вы знали, что Ленка в мире после без ног?» – спросил я. Григорян молча похлопал меня по плечу, повернулся и пошел назад. «Еще говорили, что заботитесь о ней!» – выкрикнул я вслед. Григорян остановился, хотел что-то сказать, но потом махнул рукой и двинулся назад в кабинет. Я постоял. Никаких указаний мне не дали. Так что я просто побрел в свой коттедж.